В первый момент Петронелла не поняла, что имел в виду воитель, почему люди не смогут прочитать ее работу. Но затем она заметила в его глазах холодный безжалостный блеск. «Милорд, кажется, я вас неправильно поняла», — запинкой произнесла она. «Вы все поняли правильно». «Нет», — прошептала Петронелла и попятилась. Воитель направился к ней неторопливыми размеренными шагами. «Когда мы беседовали в Апотекарионе, я позволил вам, леди Вивор, заглянуть в шкатулку Пандоры, о чем теперь искренне сожалею. Только одно существо может знать все, что творится в моей голове. Это существо, я сам. То, что я видел, что я сделал и что намерен сделать». «Пожалуйста, мой господин», — молила Петронелла, отступая из кабинета в приемную. «Если вам не понравилось то, что я написала, так все можно переработать, отредактировать. И я во всем буду придерживаться вашего мнения». Хорус покачал головой. С каждым шагом он подходил к ней все ближе. Петронелла почувствовала, что ее глаза наполнились слезами. Она все еще не верила в происходящее. Воитель не стал бы ее запугивать. Наверное, это какая-то злая шутка. Мысль о том, что Астартес посмел ее разыгрывать, ужалила раненую гордость Петронеллы. И та часть ее натуры, которая заставила огрызнуться на воителя при первой их встрече, дала о себе знать. «Я палатина мажорна из дома Карпинус и требую к себе должного уважения!» — воскликнула она и гордо выпрямилась перед воителем. «Я не позволю себя запугивать подобным образом!» «Я не пытаюсь вас запугивать», — сказал воитель, протянул руки и положил ей на плечи. «Не пытаетесь?» — со вздохом облегчения переспросила Петронелла. «Ну, конечно, все нормально. Произошла какая-то нелепая ошибка». «Нет», — сказал Хорус, и его руки подвинулись ближе к ее горлу. «Я просто разъясняю». Ее шея сломалась от легкого движения его пальцев.